В конце концов, и он сам, и даже мы, скептики, поверили в эту явную аферу. Я вскоре потерял его из виду и встретил много лет спустя в Ницце. Он разбогател благодаря женитьбе на состоятельной итальянке, на цимбалах уже не играл. Был еще Эдя Бурковский, неудачный баритон с вечным катаром горла, с какими-то полипами на связках, мешавшими ему сделать мировую карьеру. Он только лечился, но не пел. Иногда мы голодали все вместе, иногда жили получше, когда кто-нибудь получал деньги, бродили по Киеву, спорили до одури, писали, читали, пели, говорили, декламировали, но ничего не могли сделать, чтобы пробиться в люди. Был еще чудесный маленький человечек Александр Поляцкий, затевавший время от времени какие-то журналы, которые за отсутствием денег не шли дальше третьего номера. В этих журналах мы печатались всей коммуной. Потом появился другой нищий издатель и редактор, некий Аполлон Карпов, выпускавший театральную газетку-программку в 3 страницы с репертуаром всех киевских театров. В ней я начал писать маленькие рецензии о спектаклях, но газетка эта шла плохо и вскоре зачахла. С большой нежностью вспоминаю я этого Карпова, его тихую, бедную, больную жену, и то время, когда мы все спали в единственной крошечной комнатке редакции, он с женой на диване, а я на полу, на газетах, которыми и укрывался. Каждый вечер они с женой покупали на наши скудные прибыли 1/4 фунта копченого сала и 2 булки и делились со мной по-братски. Потом я был корректором в типографии Борщаговского на Крещатике. Потом в поисках работы я нанимался в помощники бухгалтера в европейскую гостиницу, откуда меня скоро выгнали за неспособность. Продавал открытки с тещиными языками у фотографа Маркова. Грузил арбузы на барках на Днепре. И много еще профессий перепробовал я в то время. С гимназическими товарищами я все же не терял связи. Иные из них снабжали меня то бельем, то деньгами, конечно, тайком от родителей. В эту пору я жестоко влюбился в тонкую, стройную и красивую 20-летнюю разводку Марусю Емельянову. И даже специально подружился с ее братом Павликом, и даже снимал с ним пополам комнату за 5 рублей в надежде, что Маруся иногда будет заходить к брату, и я смогу ее видеть. Но она, увы, так не зашла ни разу за все время. Она сошлась с противным, толстым, похожим на Борова, жандармским полковником Ивановым и жила в маленькой гостинице у Золотых ворот. Я ходил влюбленный, замученный, несчастный вокруг этой гостиницы в надежде ее встретить и, увы, не встречал. А когда я справлялся о ней у швейцара, он всегда отвечал «нет дома». Очевидно, такой ему был дан приказ. Однажды утром я прорвался через эту блокаду, швейцара не было, я постучался в дверь номера и вошел. Дверь была не заперта. Маруся лежала в кровати с жандармским полковником, который так рассвирепел при виде меня, что погнался за мной в коридор в одних подштанниках. После этого моя любовь тут же скончалась в страшных мучениях. Все это как будто обыденно просто и даже, может быть, неинтересно. Но каких мук мне это стоило, каких страданий, каких слез, каких бессонных ночей. Да, если и есть на свете любовь, в чем я очень сомневаюсь, то она бывает только в юности. А теперь, перебирая в памяти все свои многочисленные любви, которые заполняли когда-то мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал и переживал и мучился, я изумленно думаю, какой же я был дурак. Как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчетливых и ограниченных женщин? Наваждение какое-то. Да повторись все это еще раз теперь, я бы и глазом не моргнув, отвернулся бы от таких чувств. А вот поди ж ты, сколько все это мне стоило здоровья и нервов. И что же? Только вот об этих влюбленностях и бедной юности моей я и вспоминаю нежно и светло. А жизнь шла своим чередом. Приезжали в Киев в оперу итальянские знаменитости Джузеппе Ансельми, Т. Петит Труффо, Батистини —